Глава 13. Тоннель. Последнее, что я увидел, это как повозка исчезла в лесу за мостом. На мгновение у меня перед глазами померкло, а потом я снова оказался в каком-то темном помещении. Под ногами пыль, обломки штукатурки. Почти не видны, но угадывались в темноте силуэты рухнувших бетонных плит. Между мной и светящейся воронкой мальчик-призрак с кровавым отверстием в виске. «Но ты ведь выжил?» – спросил я. «Ты же живой?» «Нет», – виновато улыбнулся Генка. «Извини, гробовщик. Так как же тогда это?» – растерялся я. Хотел шагнуть к нему ближе, но был остановлен хлестким «Стой!». Воронка жадно потянулась ко мне, силуэт моего собеседника заколебался, будто дым на ветру. Потом снова обрел четкость. «У нас мало времени», — продолжил Генка, на секунду оглядываясь. «Я сейчас открою тебе ход, по которому ты доберешься до западного лагеря. Особый такой тоннель. Всего минут 15 ходу. Короче, не смогу. Так что, когда доберешься до места, скорее всего, живых там уже не будет. Найди детей». Мальчик протянул мне овальные, похожие на морские камешки. Два синих и два красных. Вложишь им в руки. Синий в левую, красный в правую. Не перепутай. Как сделаешь, уходите оттуда. Хоть на пару километров глубже в зону, потом свистнешь вот в этот свисток. Там все увидишь. Он протянул мне серебристый цилиндрик с овальной дырочкой. Свисти долго и громко, посоветовал мальчик. Сейчас все от тебя зависит. Успеешь? С Лешкой и Олеськой все будет хорошо, как я и обещал. Не успеешь? Успей, пожалуйста. Он умоляюще на меня посмотрел. «Все, давай, гробовщик, двигай, выручай детишек». Генка, наверное, хотел меня ободряюще ткнуть кулачком в грудь, но его полупрозрачная рука прошла сквозь меня. «А как же ты?» – я посмотрел на Генку. «Что с тобой будет?» «Со мной ничего», – грустно сказал Генка. «А вот что с вами будет? Брат вам никогда мою смерть не простит». Воронка снова качнулась к нам, и мальчик опять на мгновение превратился в призрачный силуэт. «Хватит разговоров», – заспешил он, как мне показалось, с трудом обретая форму. «И давай уже, иди. Я не смогу долго здесь, а мне еще для тебя проход удерживать». «Да, чуть не забыл», — вспомнил он. «Не дай тебе Бог, пока будешь идти, свернуть с прямого пути. Никаких поворотов, освещенных эскалаторов или зовущих к себе родственников. Правильный путь там только прямой. Все, топай. Время». Генка неловко хлопнул в ладоши, и слева от меня пыль на полу вздыбилась, заклубилась. В следующий момент порыв ветра унес поднявшееся облако в сторону, и моим глазам предстала большая квадратная крышка. Мальчик кивнул мне на нее. «Открой». Я подошел, потянул за толстое кольцо. Поднимая новые клубы пыли, крышка поддалась неожиданно легко. В открывшемся проеме стали видны ступеньки, уходящие вниз. Я спустился. Вроде бы коридор, но насколько длинный и куда ведет, в темноте не было видно. Выглянул из проема, вопросительно посмотрел на Генку. «Там должен быть выключатель», — сказал он. Я снова пошарил по мелкой неровной плитке на стене. «Есть! Щелк!» Вспыхнули неоновые трубки на невысоком потолке, и я увидел уходящий вдаль белый коридор. Сверху посыпались мелкие камешки. Я поднял голову, встретился глазами с Генкой, но в этот раз ничего не смог прочитать в его взгляде. Я глубоко вздохнул, шагнул было в туннель, остановился, хотел оглянуться, не смог, затоптался на месте, не зная, что сказать. «Прощай», – громко сказал Генка, будто услышав мои мысли, – «и помни, пока не спасешь детей, ты не имеешь права помереть». «Ну ты это…» – начал я неуверенно, но Генка рявкнул. «А ну заткнулся! И бегом!» И тут же над головой с треском захлопнулась крышка люка.